Глава 13. Мы с друзьями идем по улице Мира в сторону любимой пиццерии, когда Пашка вдруг забрасывает удочку. «Никто не хочет в кино?» «Идея неплохая. Начало августа. Мы не виделись с одногруппниками месяц. Встретились в первый день практики. На инструктаж о том, что нам предстоит делать в ближайшие 3 недели, у препода ушло полчаса, после чего мы были отпущены на волю. Всемером прогулялись до смотровой площадки с целью покурить, поболтать, поделиться новостями. Время пролетело незаметно. Расходиться по домам не хотелось, погода радовала, и мы решили поесть все вместе в центре. «Да, давайте, сейчас посмотрю, что там идет», — кивает Олеся, доставая телефон. «На 8 есть неплохой ужастик». Пока перекусываем в пиццерии, пока снова курим, пока то сё наступает вечер. Я осторожно паркую машину на крошечном свободном месте недалеко от кинотеатра. Олеся сидит рядом. Пашка стоит на улице и следит за тем, как я выкручиваю руль. Поначалу он каждый раз бросался жестикулировать, якобы помогая мне вписаться в парковочное место. Но я попросила его больше так не делать. Он послушался и с тех пор наблюдает за моими действиями всегда молча, терпеливо ожидая, когда я заглушу двигатель, чтобы открыть мне дверь и подать руку. Сегодня Пашка поступает так же. Галантный до мозга костей. Наши отцы чуть ли не каждую неделю вместе бухают в каком-то охотничьем клубе. Ну и нам сам Бог велел подружиться. Вот только Гурьев хочет большего. Даже целоваться ко мне пару раз лез, заставая врасплох. Первый раз почти год назад на посвящении в студенты. А второй — на каком-то зимнем празднике. Бррр. Он не та компания, в которой девушка может позволить себе расслабиться и забыться. Пашка, в общем-то, неплохой, нормальный парень. Вот только я к нему ничего не чувствую. Полный ноль. Ни его тачка, ни белоснежные виниры, ни брендовые штаны меня не впечатляют. Когда он держит за руку, вот как сейчас, сердце не колотится, дыхание не учащается. Секс — это ведь когда объятия потрясающие, но тело требует быть еще ближе. А если даже обниматься не хочется? Влада утверждает, что главное — начать. Аппетит приходит во время еды. Разве можно распробовать секс, если им не заниматься? Это как курить сигареты. Первые несколько затяжек всегда противные, вызывают отторжение и даже рвотный рефлекс. А потом жить без этого дела не можешь. Хм. В веселой компании мы заваливаемся в кинотеатр, смеемся, болтаем. Ничего не предвещает беды. Как вдруг мой взгляд цепляется за знакомый затылок. Поначалу кажется, что у меня галлюцинации, но ошибки быть не может. Это он. Тоже пришел в кино. Случайная встреча на нейтральной территории. Сердце срывается с крючка, или на чем оно там держится под ребрами, и ухает вниз. Да так быстро, что в ушах начинает гудеть. Я тут же отвожу глаза, здорово перепугавшись. Всегда одна и та же реакция на него. Страх и волнение. Ну да чего же потертый у них тут пол? Полминуты я шаркаю сандалиями, словно пытаясь его почистить. А когда, не выдержав, наконец вскидываю глаза, Илья Ветров смотрит точно на меня. Замираю, и он, кажется, тоже. Почему он обратил внимание на нашу тусовку, понятно и так. С нами Влада, а значит, ее смех звучит повсюду, рупора не надо. Но объектом внимания становлюсь не она, а я. Легкая улыбка, как первая реакция, отражается на его лице. Рад меня видеть. А у меня кожа горит, воздуха не хватает. Боже, 2 месяца прошло после нашего свидания. Окажется, словно 1 минута. Я ничего не забыла. А он? Илья быстро оценивает нашу компанию, и я моментально выдергиваю свою ладонь из рук Пашки, почему-то почувствовав стыд и вину за то, что позволила себя коснуться другому мужчине. На лице Ветрова отражается понимание, а следом равнодушие. Он слегка мне кивает. Я киваю в ответ. Пашка снова ищет мою ладонь, а я ее не даю. В итоге злюсь, отхожу от него на шаг и прячу руку за спиной. Ветров это видит и усмехается. Краска заливает лицо. Ему смешно, а мне обидно. Отворачиваюсь и довольно резко прошу Гурьева перестать ко мне лезть. Сколько можно уже? Мы не пара. Следующие 15 минут по каждому сеанс я изрядно нервничаю. Поглядываю на Ветрова украдкой, ищу его силуэт в отражении зеркала и на прочих блестящих поверхностях. Он здесь. Он близко. Так близко ко мне. И каждый раз, когда я нахожу его взглядом, он смотрит на меня. Буквально глаз не сводит. Надо подойти и поцеловать Пашку прямо сейчас. Пусть Илья полюбуется. Гурьев, конечно, бахнется в обморок, ему станет больно, ну и ладно. План мести возникает в моей дурной головушке мгновенно. Но в жизни я его притворять не спешу. На самом деле, поцеловаться с другим на глазах Ильи для меня почему-то уму непостижимо. Замечаю, что к Ветрову подходят двое. Взрослый, примерно его ровесник, мужчина и славная блондинка лет 25. Девушка обнимает Илью за шею, а потом легонько целует в губы. Тот обнимает ее за талию и улыбается. А я ощущаю себя полной идиоткой. Из-за того, что тону в никому не нужном чувстве вины, из-за самой ситуации, из-за пульсометра, который буквально взбесился. Жизнь — штука отвратительная. Мы купили билеты на один и тот же фильм, стоим в коридорчике, ждем, пока уберут в зале после предыдущего сеанса. Этот гад смотрит на меня, обнимая свою блондинистую подружку. Буквально поедает глазами. Хочется пожелать ему приятного аппетита. Подавится? Что она делать-то будет? Я вообще на него не смотрю, занята своими собственными делами. Смеюсь едва ли не громче Влады, пью газировку. Ребята тянут уже по третьей бутылке пива, решив бросить машины на парковке. Уговаривают меня сорваться, но я не люблю оставлять авто в городе. Рядом еще одна компания молодых мужчин, которые здорово накидались перед ужастиком и ведут себя вызывающе. Спорю, эти придурки не дадут нам нормально посмотреть фильм. Незаметно указываю на них Олесе. «А ты видела?» — спрашивает она настороженно, стреляя взглядом в сторону Ветрова. Я быстро киваю. «Зачем пьяных пускают в кино?» — отвечаю громко. «За что охрана вообще деньги получает?» «Он на тебя смотрит», — шепчет она. «Кто смотрит?» — встревает Пашка. «Знаю», — говорю Олесе, а потом Пашке. «Никто». Наконец двери открываются, и народ устремляется в зал. Каждый раз одно и то же. Зрители норовят быть первыми. Можно подумать, кто-то не успеет занять место и пропустит половину фильма. Толкаются, дышат друг другу в затылок, наступают на ноги. Я не люблю толпу, поэтому некоторое время стою чуть в сторонке, позволяя пройти особо нетерпеливым. Но потом тоже делаю несколько шагов и встаю в очередь, поддавшись общему настроению. «Эй, куда ты лезешь, блядь?» — орёт пьяный чувак на кого-то. Его грубо отталкивают, и он, не удержавшись, покачивается и наступает мне на ногу. «Ай! А можно аккуратнее?» — вскрикиваю, хмурясь. «Вот так и знала!» — рассматриваю свои бедные беззащитные пальчики. «Извините, красавица!» Он кладет руку мне на плечи, обнимая как родную. «Познакомимся, раз нас свела судьба!» «Руки убери!» — говорю я, пытаясь оттолкнуть пьяного хама. Тот лишь притягивает меня ближе. «Руки убрал быстро!» Слышу позади ледяной голос Ветрова. Девушка сказала, что знакомиться не хочет. От угрозы, что звучит в его тоне, у меня волоски на коже дыбом. А еще я снова различаю тот самый легкий акцент, который заметила в первую нашу встречу. Когда Илья спокоен, то говорит по-русски чисто. Пьяный чувак поворачивается к нему. Они с Ветровым смотрят друг другу в глаза. Оба примерно одинакового роста и комплекции. Я пытаюсь отшатнуться, но хватка хама становится лишь крепче. Немного паникую, потому что если мой непрошенный ухажёр захочет приключений, а пьяным море по колено, то будет драка. Прямо здесь и сейчас. Агрессия витает в воздухе. Илья хищно прищуривается. Рядом стоит его друг, тоже весьма внушительных габаритов. «Илья, не надо, чего ты? Не ссорься с дураками!» Слышу взволнованный голос блондинки. «Тсс!» Одергивает он ее быстро и раздраженно. Затем отпускает ее руку и делает шаг ко мне. Снова обращается к пьяному. «Руку убрал и извинился. Ты приключений захотел? Я тебе их устрою». «Ладно, ладно», — сдается тот, видимо, верно расценив ситуацию. «Правда, не на его стороне. Отстаивать нечего». «Извините», — кивает мне и устремляется вперед. Я зябко потираю плечи. «С вами все в порядке?» — спрашивает у меня друг Ильи. У него приятный, спокойный голос. «Да, спасибо. На ногу мне наступил, но уже не болит». За время короткой перепалки большинство желающих успели занять места. И мы беспрепятственно заходим в зал, расходимся в разные стороны. Я быстро нахожу друзей и плюхаюсь в свое кресло. Пашка, естественно, оказывается рядом. Свет гаснет. Илья заступился за меня, держа за руку свою подружку, ради которой удалил анкету. Наверное. Реальная опасность мне не угрожала. Он мог бы просто пройти мимо. Ничего бы этот придурок не сделал. Я в состоянии постоять за себя. В крайнем случае, помогла бы охрана. Мы же в людном месте. Почему Ветров так взбесился? Не ожидала от него настолько бурной реакции. Сомнений нет. Если бы конфликт продолжился, Илья бы не отступил и полез в драку. Вдруг становится очень тревожно. «Все нормально?» — — спрашивает Паша. «Ты где потерялась, Поль?» «Нормально. Прицепились какие-то пьяные, но уже все хорошо». «Кто? Вот те, что ли?» Он начинает хаотично оглядываться. «Все нормально, забей. Настоящее ли у меня чувство к Илье? Мы мало друг друга знаем. Я, как он правильно заметил, капризна и избалована. Да и запретный плод сладок. Он манит, интригует. Наверное, надо забить на то, что нас так тянет друг к другу и жить дальше». Я достаю телефон и кручу его в руках. «А знаете что? Все чувства настоящие. Даже если тебе 18, даже если ты всадник ревности», — пишу Ветрову. «Спасибо еще раз». «Не за что», — отвечает он, а потом добавляет. «Прекрасно выглядишь, мажорка». Я кладу телефон на колени и улыбаюсь. «Вот гад! Такой же, как все мужики. Пришел с одной, осыпает комплиментами другую. Злодей ты, Ветров, самый настоящий. Подонок. Подлец». Анемии нет, я проверилась. Но я все равно стала лучше о себе заботиться. Умница. Я откладываю телефон и смотрю фильм. Мы вместе его смотрим. Просто пока наше кресло находится далеко друг от друга.